как ни грустно мне в таком признаваться, кое в чем наша жизнь ничем не отличается от той, что кипит внизу.